Для меня это было откровением. Первые уроки актерства я получил в эстрадных театрах и считал, что главное на сцене — быстрота и броскость. Сэр Джон придерживался на этот счет абсолютно противоположного мнения. «Не спеши! Не спеши!» — снова и снова повторял он. «Пусть они увидят, что ты делаешь. Не мельтеши. У зрителей не должны глаза разбегаться. Работай вот так». Тут он принимался скакать по сцене, изображая движение жонглера, работающего с тарелками, но темп его движения, на мой взгляд, был до невозможности медленным. «Не в том дело, чтобы тарелки не падали», — говорил он. «Ты и без меня знаешь, как это сделать. Важно, чтобы ты был скоромушем. Ты должен уловить характер. Ты ведь понимаешь этот характер, да? Ты колложки видел?» Колложки, сэр Джон имеет в виду работы французского художника-графика Жака Колло. 1592 под вопросом, 1635. «Не видел я никаких колошек и вообще не знал, что это такое. Вот, посмотри-ка сюда, дружок», — сказал он, показывая мне какие-то смешные маленькие картинки, на которых были изображены люди, одетые как Скоромуш, Полишинель и другие персонажи комедии масок. «Вот как должно быть. Наполни это жизнью. Оживи колошку». Для меня такая задача была новой и трудной. Я никак не мог взять в толк, что проку, если я стану как на картинке. Но я подпал под обаяние сэра Джона и был готов попробовать. И потому я скакал по сцене, вытягивал носок, принимал неестественные позы, как на картинке, словом, из кожи он лез. «Руки! Руки!» — требовательно кричал он, когда я, прервав свою работу по мреже, устраивал пляску тарелок в воздухе. «Они должны быть как крюки, дружок. Вот так их держи. Видишь? Вот так, как я». Тут он начинал демонстрировать, что ему от меня требуется. Сделать это жонглиру было довольно затруднительно, потому что он хотел, чтобы я оттопырил мизинец и указательный палец, а средний безымянный держал вместе. Когда это делал он, все вроде казалось ничего, но это было совсем не в моем духе. И он постоянно заставлял меня пританцовывать, вытягивая носок и приподнимая пятку. А еще он хотел, чтобы я принимал позы, которые даже, на мой взгляд, были довольно живописны. Но повторить их я не мог. «Извините, сэр Джон», — сказал я как-то ему, — «но мне кажется, что это попахивает психушкой». «Ну вот, наконец-то ты понял», — закричал он и впервые мне улыбнулся. «Именно это мне и нужно. Я хочу, чтобы это попахивало психушкой. Как и Скоромуш, понимаешь? Как мошенник в балагане». Кое-что о балаганных мошенниках я мог ему рассказать. И о том, как они до психушки доходят, тоже. Но что было бы в этом пользы? Теперь я понимаю, что ему-то нужен был романтизм, а не реализм. Но тогда все это было для меня тайной за семью печатями. Не думаю, что я был тугодум. И во время второй репетиции в театре, когда у нас появились тарелки, плащи и натянутый канат, передо мной забрезжило. Я стал понимать, в чем ошибался я. И в чем был прав, с точки зрения романтизма, сэр Джон. Я вам говорил, что должен был скакать по натянутому канату. Так Скоромуш убегал от разгневанных аристократов. Я находился высоко над ними. А поскольку расстояние, которое я преодолевал, не превышало и 30 футов, то я, с одной стороны, должен был провести на канате достаточно времени, а с другой — изображать быстрое движение. Сэр Джон хотел, чтобы канат — на самом деле это была проволока — немного провисал и раскачивался. Это было явно в стиле Колло. В качестве балансира я использовал длинную трость, которую должен был вырвать из рук Полишинеля. Я побежал по канату на цирковой манер, чтобы у зрителей возникало ощущение, будто я вот-вот сорвусь, но это не пошло. Я должен был раскачиваться на проводе, чувствуя себя при этом совершенно свободно. А пройдя половину пути, показать нос маркизу де ла Туру де Азиру, главному моему врагу. Нос показать я мог. С этим не было никаких проблем. Но сэру Джону не понравилось, как я это сделал. «Вот как нужно», — сказал он, приставил свой изящный большой палец к своему длинному изящному носу и пошевелил остальными пальцами. Я проделал это несколько раз, но он неодобрительно качал головой. Потом ему словно какая-то мысль пришла в голову. «Дружок, скажи-ка, что для тебя означает этот жест?» — спросил он, устремив на меня свои блестящие карие глаза. «Поцелуй меня в жопу, сэр Джон», — тушуясь, сказал я, не будучи уверен, что он знает такое грубое слово. Вид у него был мрачноват, и он раза 3-4 медленно покачал головой. «Да, суть ты отразил. Но лишь в том смысле, в каком улитка на садовом заборе отражает суть «эскарго а ля нисуаз»?